Он поцеловал ее, и она чуть отвернулась, устраиваясь поудобнее. «А ты когда-нибудь думал о том, чтобы жениться?» Промурлыкала она. Он кивнул. «А ты выйдешь за меня?» Прошептал он. Она улыбнулась. «Сначала, наверное, мне нужно получше узнать тебя, не так ли?» Пока он задергивал шторы, Эта смочила пальцы шампанским и загасила свечи. Несколько минут по комнате плавал рождественский запах. Потом, когда было уже довольно поздно, Борг босиком отыскал свечу, поставил на столик у кровати, зажег своей зажигалкой, принес также сигареты и пепельницу, сел на край кровати и некоторое время молча смотрел, как она курит. Когда он наконец заговорил, голос его был удивительно спокойным и ровным. «А теперь я очень хотел бы знать, кто ты такая и какого черта тебе от меня нужно. Если она и обдумывала сейчас сложившееся положение, то по ней это никак не было заметно. Он решил, что она должна хотя бы прикрыться простыней, прежде чем попытаться ответить ему, но она лежала неподвижно. Она спокойно смотрела ему в глаза и курила. Через некоторое время он даже стал сомневаться в том, что она слышала его слова. «Адрес и телефон, который ты мне дала, правильные. Твое настоящее имя я узнать не смог. Но я знаю, что ты никогда не работала в том доме для престарелых». «Хорошо. Я никогда не работала в том доме для престарелых. Значит, тебе нечего было делать на похоронах моего отца?» «Значит, мне нечего было делать на похоронах твоего отца. Но тогда получается, что и следующая наша встреча не была случайной. Следовательно, тебе что-то от меня нужно». «Хорошо сказано», — заметила она, и ее бесцветный голос, который так не шел ко всему, что она говорила раньше, сейчас казался вполне уместным. От ее недавнего опьянения не осталось и следа. «Теперь мне было бы очень интересно услышать от тебя», — сказала она. «Как ты думаешь, почему я хотела познакомиться с тобой?» «Понятия не имею». «Ну, если мы будем разговаривать в таком тоне, нам потребуется целая ночь. А нам с тобой нужно многое рассказать друг другу». «Вот как?» «Я спросил первый, так что начинай». «Хорошо. Однажды я увидела тебя в банке. Я сразу влюбилась в тебя и узнала твое имя. Через несколько дней после этого я увидела в газете сообщение о смерти твоего отца и решила, что на его похоронах мне будет проще всего с тобой познакомиться». «Не очень правдоподобная история, не очень. Предложи что-нибудь получше». Он повысил голос, но сам слышал, как неубедительно это звучит. «У меня нет истории получше, черт возьми. Я хочу знать, что тебе нужно. Я успел немного влюбиться в тебя, а потом обнаружил, что... Перестань. Ты в меня ничуть не влюбился. Ты прекрасно знаешь, из-за чего я здесь. Узнав, что я лгала тебе, ты приглашаешь меня на свадьбу, а потом ложишься со мной в постель. Если все так просто, как ты утверждаешь, то ты сначала спросил бы, почему я лгу. Сейчас ты пытаешься меня запугать, но уже тот факт, что ты лег со мной в постель, показывает, что тебе что-то нужно. Тебе. Иначе ты бы меня просто бросил. Это было бы совсем нетрудно. А тебе не приходит в голову, что я просто... Только о любви больше не нужно. Он понял, что она права.